Рашида Смоленска скупают целые кварталы в Минске. Доходные дома от Архангельска до Энска, бизнесы Камчатки и Северодвинска. Деньги бегут на счета табунами, стекают с концов факсимильной бумажки. Деньги плывут радиоволнами по интернету в английских упряжках. Превращаются в болото, мечется импульс золотой лихорадки, осыпая радиоактивный позолотой аборигенские халупы и грядки. Москвичи разместились на побережье, архиепископ рядом с министром. Черное море плещется нежно, облизывая барашками яхты и пристань. Грузили большие флаги, земли, столбленные москвичами, возвеличивают родину шаг за шагом. Деньги с проданных врагам танков, деньги с покинутых друзьями наседства, деньги переправленные на тачанке, в ров через лето и вершины Эста. Печи земляки кремлевских курантов и инфернального мавзолея, приемные наследники древних гигантов, требуйте теперь на костер Галилея. Не верил он в обращение солнца по траектории нашей планеты. Москвич убаюкан кнутом и червонцем, отпуск, каникулы, новое лето.